Тщательно улыбнулась. Митя протянул ей руки и вытащил из снега. Праздничный бал в школе. Взявшись за руки, школьники вели хоровод вокруг елки. Лёля крепко держала Митю и Зою за руки, играла музыка. В дверях появилась черная душа, улыбаясь во весь рот, никто ее не заметил. Дед Мороз, очень похожий на дядю Васю, то и дело взглядывал на школьные часы. Черная душа стояла у шкафа с наглядными пособиями — гадюки и ящерицы. На школьных часах без единой минуты 12 Дед Мороз воткнул штепсель. Елка вспыхнула тысячами огней. Они отразились в стекла шкафов, за которыми видны были бабочки и лягушки. Часы начали бить 12. «С Новым годом, ребята!» — басом сказал Дед Мороз. «Ура!» — закричали школьники. Черная душа подошла к елке. «Да здравствует Новый год!» — сказала она. «Поздравляю вас, деточки!» Но, увидев Митю и Лёлю, шагнула назад, стушевалась и побежала к выходу. Дети удивленно глядели ей вслед. «Чья это мама?» — спросила Зоя. «Это не мама», — сказал Митя. «Черная душа», — прошептала Лёля. Митя подошел к Деду Морозу, сказал ему на ухо. «Это была черная душа». «Не бойся», — сказал дядя Вася. «Она долго не проживет. Придет весна, она растает». Дядя Вася дал знак, заиграла музыка. Тимошкин, как самый длинный, стал швырять ленты серпантина и конфетти. Ребята закружились в вальсе. Стараясь не наступать валенками на туфельки Лёли, Митя кружился и пыхтел. Вдруг среди всеобщего веселья Лёля тихо сказала. «Мне пора». «Куда?» — всполошился Митя. Лёля подошла к выходу, Митя за ней. Он нашел ее белую шубку среди наваленной одежды, и они вышли на улицу, где горели звезды. Перед крыльцом стоял маленький серебряный самолет с косыми крыльями. «Сказка кончилась», — грустно сказала Лёля. «Я уезжаю». «Куда?» «Домой, в хрустальный дворец». «И мы никогда не увидимся?» — спросил Митя в отчаянии. Она подошла к самолету, на хвосте которого висела связка бубенчиков, оторвала один бубенчик и протянула Мите. «Если очень захочешь меня увидеть, найдешь». Пропеллер завертелся, и самолет умчался, поднимая снежную пыль. И потом проплыл высоко в ночном небе, заслоняя звезды. Митя постоял. Снег весело танцевал в освещенном огне школы. Там плясали, а тут доносилась музыка, смех. Митя подошел близко к школе, но вспомнил, что Лёли там нет. И, понурив голову, повернул домой. Он открыл дверь. Навстречу ему рявкнули залихватские звуки аккордеона. За праздничным столом хлопотала нарядная Митина мама. Председатель сельсовета дядя Андрей играл на аккордеоне, и гости говорили все сразу. «А, фантазер явился», — сказал бухгалтер. «Приходит, понимаешь, и говорит. Я слепил Лёлю», — сказал дядя Андрей и сделал озадаченное лицо. «Какую Лёлю?» — спросил кто-то из гостей. «А как он учится?» «Он у меня мечтатель», — любовно сказала Митина мама и положила ему кусок пирога. Митя уселся на лавку, поднес кулак к уху, тихо позвенел бубенчиком и взялся за пирог. Конец книги. Запись произведена в студии Российской государственной библиотеки для слепых. 2001 год.